Глава шестая. Часа через два Карпычев снова появился из дома. Он спустился с крыльца, подошел к клумбам и стал внимательно их рассматривать. Затем он нагнулся, зачерпнул рукой горсть земли, попробовал ее на ощупь и, чем-то не удовлетворившись, направился в сторону будки. «Сейчас командует что-то сделать», — подумалось мне. Но Карпычев даже не посмотрел в мою сторону. Миновав сторожку, он дошел до сарая, вытащил оттуда зеленую лейку, наполнил ее водой из наружного вентиля, вернулся к клумбам и принялся их поливать. Я смотрел на него, изумленно открыв рот. В моем сознании никак не укладывалось, что такая знаменитость может заниматься столь примитивной хозяйственной работой. Закончив полив, известный актер отнес лейку обратно в сарай и выкатил оттуда скутер. Закрепив его на подножке, Карпычев разложил на земле инструменты и принялся внимательно осматривать все его составные части. Очевидно, со скутером что-то случилось, и он пытался выяснить причину неполадок. В этот момент на мониторе появилось какое-то движение. Я перевел взгляд от окна на экран и заметил, что к калитке кто-то подошел. Это был ребенок. Сбросив с плеч школьный рюкзак, он достал что-то из кармана джинсов и просунул в замок. Судя по тому, что калитка открылась, это был ключ. Во двор вошел Радик. Я сразу понял, что это он. По сравнению с кинофильмом он, конечно, немного подрос, но все же не настолько сильно изменился, чтобы его нельзя было узнать. Однако что-то в нем все-таки было не так. Радик захлопнул калитку и направился к крыльцу, но, заметив возле сарая Карпычева, повернул к нему. Когда он проходил мимо будки, я, рассмотрев его поближе, понял, что именно меня в нем смутило. Его глаза. В них не было того блеска и той живости, которыми он так всем запомнился 2 года назад. Сейчас они отдавали какой-то тусклостью и угрюмостью. Радик подошел к Карпычеву и что-то у него спросил. Тот недоуменно пожал плечами. Очевидно, речь шла о поломке. Оставив скутер стоять во дворе, они направились к дому. Когда они приблизились к будке, до меня донесся их разговор. — Не переживай, — говорил Карпычев. — Я разузнаю, где есть мастерская. Отвезем, починим, и вскоре снова будешь кататься. Ну, а не починим, так купим другой. — Да я не переживаю, — отозвался Радик. Спустя некоторое время Карпычев уехал. Закрыв за ним ворота, я вернулся на охранный пост. Но мне почти сразу же пришлось идти обратно. Снаружи засигналила ярко-красная Мазда. Это приехала Катерина. Я украдкой бросил на нее свой взгляд. Сестра Баруздина была красива. Удлиненный стройный стан, ровная осанка. Ее фигура, безусловно, привлекала, но эту привлекательность сводила на нет ее лицо. В его утонченных и изысканных чертах просматривалась такая откровенная стервозность, что не заметить ее не мог даже самый ненаблюдательный человек. «Помой машину!» — надменно бросила хозяйка, удостоив меня лишь поверхностным взглядом, и прошла в дом. До моих ушей донесся визгливый лай. На крыльцо выскочила маленькая болонка. На ее голове красовался пышный зеленый бант. «Ах ты моя дорогая! Ах ты моя милая! Соскучилась!» — засюсюкала Катерина. «Пойдем со мной, Чапушка, пойдем!» Дверь закрылась. Обреченно вздохнув, я наполнил ведро водой, взял губку и подошел к Мазде. Но едва я сделал первый мазок, как в доме раздался страшный взрыв. Я вздрогнул и инстинктивно вжал голову в плечи. Это заиграла группа Prodigy. Не иначе как Радик решил себя немного развлечь. Видимо, решив совместить полезное с приятным, юная кинозвезда выскочила на улицу и принялась возиться со скутером. На крыльце, с искореженным от злобы лицом, появилась Катерина. «Опять ты поставил этот идиотизм! Немедленно выключи!» Ответ Радика был краток. «Да пошла ты!» Вслед за хозяйкой наружу выбежала Балонка и разразилась злобным заливистым тявканьем. «Ну, погоди! Доберусь я до тебя, чертово отродье!» В сердцах сплюнула Катерина, взяла собаку на руки и исчезла за дверью. Чертово отродье победоносно усмехнулось. «Доберись, доберись!» Мне стало неловко. Опустив голову вниз, чтобы не смотреть на находившееся невдалеке карпачевское чадо, я целиком сосредоточился на мытье машины. Но тут сквозь металлический грохот до моих ушей донеслось. «Эй, ты! Почини мне скутер!» Я не отреагировал. «Ты что, оглох, что ли?» — снова крикнул Радик. Я придал своему лицу каменное выражение и повернулся к наследнику. Он сидел на корточках и властно смотрел на меня. «Почини мне скутер!» — снова потребовал он. «Я занят», — назидательно произнес я. «Чем ты занят?» «А ты не видишь? Мою машину...» «Машина подождет», — отрезал Радик. «Почини мне скутер и мой ее хоть до посинения». Я почувствовал, что вскипаю. Похоже, этот молокосос считает, что вправе мною командовать. Стараясь сохранить невозмутимость, я снова посмотрел на него. «Я работаю не у тебя, а у твоего папы. Твой папа не давал мне распоряжений выполнять все твои прихоти». Я опустил губку в воду и продолжил свое занятие. Хозяйское чадо немного помолчало, после чего снова обратилось ко мне. Его тон немного смягчился. «А когда домой ж починишь?» «Попробую починить», — выдержав некоторую паузу, ответил я. «Но не обещаю, что смогу это сделать». Мазду я домывал с нарочитой медлительностью. Я тянул время специально. Мне хотелось показать этому птенцу, что мне на него категорически наплевать, и что я не считаю себя от него зависимым. «Ну скоро ты там?» — нетерпеливо поинтересовался Радик. Я промолчал, не удостоив его даже поворотом головы. Когда машина приобрела почти что первозданный блеск, я насухо протер тряпкой руки и краешком глаза покосился на наследника. Он продолжал сидеть на корточках возле скутера и наблюдал за мной. Я не спеша подошел к нему и снисходительно спросил. — Ну, в чем проблема? — Не заводится, — пожаловался Радик. Я несколько раз нажал на педаль. Мотор не реагировал. Мне еще никогда не доводилось чинить скутеры, но в мотоциклах я разбирался сравнительно неплохо. Во всяком случае, я прекрасно знал, что если в мотоцикле вдруг заглох мотор, дело может быть вовсе не в движке, а в проводе, который соединяет его с аккумулятором и который мог попросту отломиться. Я поднял сиденье и заглянул внутрь. Так оно и есть. «Неси паяльник», — произнес я, постаравшись придать своему голосу строгие нотки. Чадо сорвалось с места и помчалось в дом. «И не забудь олова с припоем!» — вдогонку крикнул я. Требуемые мною предметы не заставили себя ждать. Раскручивая шнур паяльника, я огляделся по сторонам. «А где розетка?» Радик забежал в сарай и с готовностью вытащил оттуда удлинитель. «Я его уже подключил», — сообщил он. Подождав, пока паяльник хорошо разогреется, я с помощью солидной порции олова восстановил контакт. Радик бросился к скутеру, намереваясь тут же его завести, но я его остановил. Подожди минут 10, пусть застынет. Пока я мыл руки с мылом, он нетерпеливо посматривал на свои наручные часы. Когда я закрыл кран и принялся стряхивать с ладоней воду, он спросил: «Ну, можно?» «Попробуй», — кивнул головой я. Радик нажал на педаль. Мотор взревел. Мальчик радостно подпрыгнул. «Работает!» Я направился в свою будку. «Я скажу папе, чтобы он тебе заплатил!» — крикнул Радик. «Собери инструменты!» — ворчливо отозвался я. «И выключи этот психопатический вой! Уже голова от него болит!» Продиджи смолк. Радик выкатил скутер на улицу, прыгнул на него и куда-то умчался. Домой он вернулся только вечером, чумазый, растрепанный и чрезвычайно довольный.